Глава четвертая. «Вжик!» — тихонько пропел меч над моей склоненной головой, обдав ветерком волосы. Я успел избежать коварного удара в самый последний момент. Мой противник опять атаковал, а я опять ушел в защиту, стараясь сбить его атаки и не дать ему нанести моей тушке сколько-нибудь существенное повреждение. Атакующий меня воин действовал разнообразно, с выдумкой. Техника его была великолепна. Именно поэтому я никак не мог перейти в наступление, а только защищался, стараясь свести к минимуму возможный ущерб. Я опять отступал, стараясь разорвать дистанцию и получить необходимую мне передышку, чтобы попробовать организовать контратаку. Но он вцепился в меня мертвой хваткой и не отпускал. Совсем. Да. Если так пойдет и дальше, то долго я не продержусь. Видимо, поняв, что силы мои на исходе, мой противник еще ускорился, и я перестал за ним успевать и пропустил два прямых выпада. Один в левое плечо, а второй пришелся вскользь, опять-таки слева, но уже по ребрам. На лице атакующего меня воина появилось удивленно-недоуменное выражение, и он разразился целой серией выпадов, частично ложных, а частично отраженных мной. Я отчаянно работал мечом, и мне было скучно. Ну, пока, во всяком случае, хотя я изо всех сил старался этого не показывать. «Да что с тобой сегодня такое?» В сердцах швырнув свой учебный меч на пол, раздраженно поинтересовался мой учитель мечевого боя Сирил Вангерштов. «А чего не так-то?» Я сделал удивленное лицо и пожал плечами. «Сражаюсь, как умею!» И заметил немного ехидным тоном. «Я еще ваших хитрых приемчиков не знаю. Вы их мне еще не показывали. Сегодня ведь наше первое занятие». И преданным взглядом уставился на своего учителя. Учитель поморщился. «Да, на первое занятие с Сирилом Вангерштов я все-таки успел, хотя у Энарии матушка меня забрала аж до самого бала. Хотела и на подольше, но тут уже воспротивилась дочь герцога и в довольно резких выражениях потребовала от моей матушки моего обязательного присутствия на балу». «Хорошо, миледи», — чуть подумав, согласилась матушка слегка похолодевшим тоном. «Если честно, то я испугался за свою госпожу. Снова обретенной магической силой моя матушка после резких слов, брошенных Энарией в ее адрес, была ограничена только своей фантазией в ответных действиях, но, видимо, не сочла нужным обращать на них внимание. Но после бала я смогу его опять забрать». Судя по всему, дочь герцога не рассчитывала на столь быструю победу в споре с матушкой, а потому на ее лице разлилось удивление. Она пару раз моргнула, а затем выдала: «Леди, если после бала ситуация не изменится, не вижу препятствий». На этом, в общем, разговор и закончился. И я, незаметно подмигнув Энарии и поддерживающей ее Магде, которая, конечно же, не собиралась бросать подругу один на один в споре с моей матушкой, покинул ее покои. «Кстати, — я вдруг вспомнил ее, — у меня сегодня еще занятие с учителем». «Какое?» — деловито поинтересовалась матушка, не замедляя шаг. Протянул я вдруг, испугавшись, что матушка сочтет эти уроки ненужными. «По владению мечом». «Ну вот, я так и думал». «Чего?» Мама резко остановилась и неверяще уставилась на меня. «Это что, шутка?» «Волан, у меня сейчас нет настроения шутить!» Не давая мне вставить слово, сообщила мне матушка. «Пойми!» — она взяла меня за плечо. «Я очень волнуюсь. Я еще никогда ничего подобного не делала». «Мам!» — перебил я ее. «Это не шутка. Сам его светлость назначил мне учителя. И этот учитель вчера сообщил мне, что сегодня состоится первый урок». «Волька», — мама все еще не избавилась от удивления, — «а чему тебя учить науке владения мечом?» Она сменила удивленный взгляд на ироничный. «Насколько я видела, да и слышала, ты сам кого хочешь можешь поучить владению мечом?» Она приподняла брови, видимо, заметив написанный на моей моське протест. «Что, нет?» «Мам», — я тяжело вздохнул, — «пойми, все, что ты видела и слышала, основывается на моих дуэлях». Мама согласно кивнула. «Но эти дуэли, мам, во-первых, проходили с такими же подростками, как и я. У них пока нет ни особого мастерства, ни опыта, как и у меня, между прочим». Мама недовольно поджала губы, но возражать не стала. А учителем у меня будет вполне себе взрослый и, насколько я слышал, очень опытный воин, как сказал его светлость, первый меч герцогства. Мамины брови удивленно взлетели, а на лице отразилось желание понять, кто же это такой. И, во-вторых, этих дуэлей было всего две. А этого слишком мало, чтобы делать только категоричные выводы о степени моего мастерства владения мечом. «И кто будет твоим учителем?» — не скрывала матушка своего интереса. «Так Сирил ван Герштов», — не стал я томить матушку с ответом. «Казначей?» — вначале удивилась она, но потом, видимо, что-то сложив в уме, бросила. «Понятно», — совсем непонятным для меня тоном, и снова двинулась по коридору. Я поспешил за ней. «Знаешь», — через несколько минут молчания вдруг сообщила она, — «искать сейчас твоего учителя мы не будем, потеряем много времени. Ты потом извинишься?» «А зачем его искать?» — удивился я, перебив матушку. «Проще сказать герцогу, он уже сам сообщит своему казначею». «Вариант», — согласилась мама. Я облегченно выдохнул и улыбнулся. Мне только не хватало из ничего поссориться с учителем. «Но мы это сделаем позже», — твердо заявила мама таким тоном, что спорить с ней я не осмелился, — и последовал за ней молча. Наконец мы пришли в какую-то комнату, обставленную не то чтобы бедно, но как-то непритязательно, что ли. В большой комнате горел камин, возле которого стояло три кресла. Вдоль двух стен, практически напротив друг друга, стояли две большие, даже на первый взгляд, мягкие кушетки, обтянутые какой-то бежевой материей с затейливым рисунком. У противоположной отхода стены между двумя окнами расположился большой письменный стол с удобным креслом за ним и двумя стульями перед ним, стоящими у левого и правого внешнего угла стола. Также еще по одному стулу стояло рядом с кушетками. «Располагайся», — небрежно бросила матушка, проходя к центральному креслу, стоящему около камина и грациозно опускаясь в его объятия. Я, начав шагать в сторону стола, увидев, куда пристроилась матушка, сменил направление и разместился в соседнем кресле. «Действительно, что это я к столу пошел?» «Здесь камин, здесь тепло!» Поерзав в кресле, устраиваясь поудобнее, я поинтересовался. «Мам, а вот зачем тебе нужна моя помощь? Это при твоей-то силе!» «Понимаешь, Волька?» Чуть задумчиво призналась матушка. «Как я тебе говорила, да ты и сам знаешь!» «Я ничего подобного никогда не делала. И вот здесь основное значение играет не сила. От силы мага зависит только, скольким разумным он сможет поставить эту защиту разума от ментальных атак, прежде чем у него закончится сила. А главное здесь — умение. А вот умение у меня, сам понимаешь...» Она немного виновата посмотрела на меня. «Понятно», — я чуть качнул головой. «Ну и что мне нужно делать?» «Надо было бы, конечно, тебе дать почитать, что мне прислал Гранор Гондель Ревик», — досадливо поджала губы мама. «Но теперь чего уж?» — она вздохнула. «В общем, я буду тебе показывать и объяснять все, что я делаю, а ты в случае чего...» — мама отвела глаза. «Чего?» — я сделал заинтересованное лицо. «Ну, мама не смотрела на меня, а уставилась немигающим взглядом на огонь в камине. Вдруг я ошибусь?» «Ты хочешь, чтобы я...» — меня осенило, и я сильно заволновался. «Не зная и не умея, исправил твою возможную ошибку?» Только высказав свою мысль вслух, до меня докатилось, что я только что сказал. И меня придавило. Придавило возможной ответственностью. «Ну, куда я, 14-летний пацан?» «Ладно, почти 15-летний. Куда я лезу?» «Тем более, что в магии я, ну вот, абсолютно точно не бом-бом». «Ладно», — тяжело вздохнув, протолкнул я согласие сквозь плотно сжатые губы. Мама, смотрящая на меня, виновата, но с надеждой сразу заулыбалась и как-то расслабилась, что ли. «А как ты мне будешь все рассказывать и показывать? Прямо при нашем подопечном?» легко махнула рукой матушка. «Все просто, Волька. При проведении этой операции разумный должен находиться без сознания, поэтому не вижу никаких проблем». Матушка продолжала улыбаться. «Вот только...» — она опять замялась, а я насторожился. «Что?» — я приготовился к самому худшему. «Ну, понимаешь...» — мама чуть закусила нижнюю губу. «Мне нужна твоя помощь не только и не столько для исправления возможных ошибок. В записях Дель Ревика все описано очень подробно. Просто там лучше эту процедуру выполнять вдвоем. Я облегченно выдохнул. «Так что?» — вдохновленная моим молчанием продолжила матушка. «А что я мог ей отказать? Помощи? Да ни за что!» «Я буду тебе говорить, что нужно сделать. Хорошо?» «Конечно, хорошо!» — с облегчением согласился. «Я чувствую, как мои плечи покидают груз ответственности, и им становится все легче и легче с каждым мгновением». «Смотри!» — сказала матушка, вновь доставая исписанный лист. «Это список тех, кому герцог хочет заменить ментальный щит». Она махнула бумажкой, но мне ее не дала. Хотя нахрена мне этот список? «Вот!» — мама разгладила листок рукой. «Я объяснила герцогу ситуацию с заменой ментального блока, и мы с ним договорились, что вначале мы попробуем на менее важных для него придворных. Он их сам сюда пришлет. И если все получится, то после них будет его семья, а потом те, кто занимает герцогские ключевые посты». «Ну, это разумно», — оценил я. «Ага», — кивнула матушка, но согласие произнесла почему-то сарказмом. «Только герцог хочет, чтобы мы все сделали до бала». Сарказм я не понял, но на всякий случай спросил. «Мам, а Гранор не пишет, сколько времени нужно на установку одного щита?» «Вот в том-то и дело», — качнула головой матушка. «Про время он не пишет. Пишет только, что это довольно затратная в смысле энергии процедура. Поэтому боюсь, что мы сможем в день менять щит у совсем небольшого количества разумных». «Ну, я так понимаю», — бодро воскликнул я, — «что это мы с тобой скоро проверим экспериментальным путем. Кстати, а когда мы начнем?» И в этот момент дверь открылась, и на пороге возник мужчина средних лет с коротко стриженными черными волосами. Это первое, что бросилось мне в глаза. Действительно, его густые черные волосы были подстрижены настолько коротко, что создавалось впечатление, что у него на голове не волосы, а иголки, как у ежика. Он быстро обвел глазами помещение, подарил мне немного озадаченный взгляд. Видно было, что мое присутствие его удивило. Но он ничего не сказал. Его взгляд метнулся дальше и остановился на матушке. «Хм, леди Ария де Грис, баронесса Вудрон?» — пристально глядя на нее, учтиво осведомился пришедший. «Совершенно верно», — чуть склонила голову мама. «Это», — она мягким движением указала кистью руки в мою сторону, — «мой сын Волан де Грис, а вы...» — она вопросительно посмотрела на мужчину. «Конрад де Бер, барон Дарсим, сержант дворцовой стражи». Так же, как и мама, чуть склонив голову, вежливо представился вошедший. «Его светлость повелел прийти сюда для того, чтобы...» Барон замялся. «Да-да, проходите, господин барон», — широко улыбнулась ему матушка. «Мы заменим вам ваш ментальный щит». Мужчина твердым шагом решительно приблизился к матушкиному креслу. «Что я должен делать?» В его твердом голосе не было и тени сомнения, колебания или недоверия. Матушка, поднявшись с кресла, слегка кивнула на стоящую у стены кушетку и, сделав шаг в ее направлении, скомандовала. «Занимайте эту кушетку, барон». Они подошли к ней поближе. «Располагайтесь поудобнее!» Матушкин голос приобрел теплое и немного суховатое тона, как я подозреваю, присущее всем целителям, работающим с разумными. Этакая профессиональная черта. «Можете лечь, если хотите, так как я все равно лишу вас сознания, потому что иначе это сделать будет невозможно», — начала рассказывать свои ближайшие действия матушка. «Но...» — как-то очень осторожно возразил ей барон. «Когда мне ставили этот ментальный блок, я был в сознании и, если можно так сказать, контролировал ход установки». «Угу», — кивнула матушка и усмехнулась, чуть-чуть кривя губы. «Вот поэтому мы сейчас разрушим старый блок, который вас особо и не защищал от ментальных атак, и построим вам новый, который обойти или разрушить будет ой как нелегко». И она уставилась прямо в лицо нашему первому пациенту. Тот немного помялся, но потом, отстегнув меч и кинжал, аккуратно сложил их около кушетки и лег сам. Немного поерзав, он, наконец, замер. «Я готов!» Его голос все так же звучал твердо. «Отлично!» — сказала матушка, и, дотронувшись указательным пальцем до его лба, начертила какую-то замысловатую руну. «Я, к моему сожалению, слишком поздно осознал, что процедура уже началась», и вскочил с кресла, когда от матушки услышал короткий приказ. «Спать!» Барон Конрад де Бер как-то дернулся и затих. «Заснул?» — шепотом спросил я, подходя к матушке. «Нет», — она качнула головой, — «без сознания», — говорила она, кстати, в полный голос. «Но ты же вроде сказала спать!» — я вопросительно посмотрел на нее. «А ты хотел, чтобы я сказала что-нибудь типа «Оно потерял сознание, быстро!»» И она улыбнулась. «Да, ладно. Я не стал дальше развивать эту тему. Что дальше? Что делать мне?» Я решил, что пора переходить к делу. Мне хотелось попасть на первое мое занятие с мечом. «Ты переключился на магическое зрение?» — поинтересовалась матушка. Я, ругнувшись про себя, быстро перешел на магический вариант взгляда и согласно кивнул. «Значит так», — начала мама, пока еще ничего не предпринимая. «Ментальный щит, как ты понимаешь, ставится в голове разумного, чтобы в идеале никто не смог проникнуть в голову и внушить какие-нибудь несвойственные этому разумному мысли или помыслы, или побудить его на какие-нибудь разрушительные действия, причем не только в отношении окружающих, но и самого разумного». Я согласно кивнул. «Матушка решила научить меня ставить ментальный щит?» «Отлично! В жизни это очень нужное умение!» «Как ты видишь», — родительница продолжила практически без паузы, «но теперь я видел еще некий зеленоватый отросток, очень похожий на указку учителя. Проникнуть в голову разумному несложно». Указка двинулась, обрисовала череп. «Но возможно это сделать только вот здесь, здесь и здесь». Указка осторожно указала три точки, через которые в голову входили энергетические потоки красного и зеленого цветов. «Ставить защиту в этих точках?» Указка опять прикоснулась к этим местам. «Нельзя, потому что тогда мы нарушим естественный ток энергии, а это отразится на его мыслительной деятельности». «Значит, что?» Мама с надеждой посмотрела на меня. «Это значит...» Я решил потянуть время, чтобы сообразить, что бы это значило. Но тут меня осенило. «У него же уже должен стоять ментальный щит! И если его там нет, то это может значить только одно. Значит, щит нужно ставить в другом месте». «Да, в принципе, это очевидно. А потому, скорее всего, матушка потребует уточнений». «Блин, что же сказать? Куда, блин, запихнуть этот гребаный щит?» «Ну, накаркал, блин». «Молодец, догадался», — безо всякого, впрочем, восхищения в голосе согласилась мама. «А куда его нужно поставить?» Она чуть приподняла левую бровь и смотрела на меня с какой-то смешинкой. «Ну, куда поставить, куда поставить?» Тянул я время, пытаясь сообразить. «А действительно, куда нужно ставить щит?» Родительница терпеливо ждала мой ответ, и, наконец, я сообразил. Область мозга разумного, отвечающая за его размышления и действия, должна быть не очень большой, и ментальный щит нужно ставить где-нибудь в районе этой области. «Хорошо», — довольно улыбнулась мама и кивнула головой. «Ну и куда бы ты его поставил?» Я удивленно посмотрел на маму. «Ну, в голову?» Я так и не понял, что она от меня хочет. «Покажи место», — резко бросила маман, раздраженная моей непонятливостью. «Покажи, куда будешь ставить щит». «Что, прямо пальцем ткнуть?» Я все еще не мог поверить в происходящее. «Я ей что, великий целитель? Я содержимое черепушки вообще первый раз вижу». «А она, покажи, да покажи». «Да я откуда знаю? В конце концов, это она читала записи Гранора? Я их даже не листал?» Хотя я начал внимательно присматриваться к той картине, что открылась мне в магическом зрении, а потом, подсмотрев, как это делает мама, с четвертой попытки, сформировав такой же зеленоватый отросток, ткнул им в определенное место. «Сюда!» — твердо сказал я. И, честно говоря, я вообще не понимал, почему выбрано это место. Я просто решил для себя, что установленный ментальный щит для мозга данного разумного — вещи народные, и постарался просто найти область, содержащую, на мой взгляд, какое-нибудь инородное включение или хотя бы имеющую какую-нибудь неправильность. И ткнул я своей указкой туда, где мне почудилась такая вот неправильность. Хотя в чем она заключается, я не понял. Просто показалось так. «Угу», — вроде согласилась со мной матушка, — «именно сюда кочерышка свой щит и поставил». «И что?» Я пожал плечами, так как пока ничего не понимал. Как по мне, так это место было не лучше и не хуже других. «Его очень легко обойти», — отрезала матушка, а потом вдруг начала объяснять, почему это неправильно, и рассказывать, как нужно было сделать правильно. Я слушал ее с умным видом, время от времени многозначительно кивая головой, но не понимал вообще ничего. Мне тупо не хватало знаний, чтобы понять, о чем она мне рассказывает. Ну, все понял, наконец угомонилась матушка. Я тяжело вздохнул и решил, что правда это наше все. Мам, я вообще ничего не понял. Я заметил, как глаза матушки потемнели от гнева, и она начала набирать в грудь воздух. И не стал ждать, пока она выскажет все, что думает по этому поводу, а резко поднял руку. Мама переместила свой взгляд на нее. «Мам, мне просто не хватает знаний. Мне ни в коллеже, ни дома ни разу ничего подобного не показывали и не рассказывали. Я же даже не знаю, что в голове за что отвечает. А ты мне покажи, куда будешь ставить щит. Да я бы его куда-нибудь на пару гвоздиков прибил бы, и все». В моем голосе, видимо, было столько неприкрытого отчаяния, что мама вдруг резко успокоилась, а в конце моей речи даже прыснула, но быстро прикрыла рот рукой. И правда, судя по голосу, она продолжала улыбаться. «Прости, давай сделаем так. Я буду делать и рассказывать. Ты не задаешь вопросы, просто стараешься запомнить все, что я скажу и покажу. Вопросы потом, когда мы закончим, и ты осмыслишь все, что мы делали». «Возможно, для осмысления одного разумного будет недостаточно. Ты тогда не впадай в панику и не ори, сливайте воду, щи кипят». Я кивнул и ухмыльнулся, услышав одно из любимых маминых изречений. «В общем, работаем. Я буду говорить тебе, что я делаю и что делать тебе, да?» Она посмотрела на меня, я молча кивнул. Мама глубоко вздохнула. «Ну, тогда начали», — скомандовала она, — «и мы начали». В течение следующих, наверное, 2 часов я поддерживал энергетические потоки, искривлял их, расширял или сужал, а у одного потока даже изменил путь, по которому он тек. А уж что творила матушка? По моим представлениям, это вообще было ого-го! Один раз она даже расщепила поток энергии на 2 более мелких и очень сильно изменила их путь. «Сигналка», — объяснила она мне, — но, поняв по моей физиономии, что это мне ровным счетом ни о чем не говорит, пояснила. Тот ментальный щит, который мы с тобой ставим, работает не постоянно, а разворачивается только в случае опасности вторжения в мозг. А как понять, что это вторжение осуществляется? Она бросила на меня короткий взгляд, а я уже в который раз пожал плечами. А вот эти 2 энергетических потока и будут отвечать, точнее, один, но разделенный на 2. «А он успеет?» — поинтересовался я. «Ведь пока он обнаружит вторжение, пока даст команду, пока защита развернется...» «Все будет нормально», — мама просто источала уверенность. «И что самое главное, она действительно верила в то, о чем говорила». «Это я ощущал твердо». «Гранор пишет, что у них такая защита использовалась редко. Очень муторно устанавливать. Но зато ее эффективность довольно высока». Хотя, как он написал, многие в его время считали ее избыточной. «Какой?» — переспросил я. «Избыточной», — повторила матушка и пояснила. «То есть чересчур сильной». Она помолчала, а потом призналась. «Она действительно очень мощная. Гранор говорит, что ни взломать, ни обойти этот щит невозможно. Во всяком случае, у них это не удалось никому. И там он еще описал 2 щита попроще». Те при определенных знаниях и навыках вполне себе можно обойти, но и ставятся они не в пример проще. «Мам», — осторожно осведомился я, — «а зачем мы сержанту дворцовой стражи ставим такой мощный щит, не думая, что он владеет какими-то серьезными тайнами?» «Волька!» — матушка неодобрительно покачала головой. «Ну, при чем тут тайны?» Вот скажи, если кто-то залезет в мозг сержанту дворцовой стражи и, скажем, даст ему команду убить дочь герцога, как ты думаешь, у него получится? Я почувствовал, как у меня волосы зашевелились даже в подмышках. Это же полный атас. Получится, я был уверен в своем выводе. Вот. Матушка продолжала что-то изменять в голове барона. О, ну-ка, придержи-ка вот этот поток. Я послушно подхватил очередной энергетический канал. «Работа вроде несложная, но силу сосет, как не знаю что». А матушка сильная стала. «По-моему, она даже и не замечает оттока сил. А я так очень. Если так пойдет и дальше, то я до конца этого действа могу и не дотянуть. Прилягу тут рядышком с бароном. Интересно, если его еще и обнять, то что он подумает при пробуждении?» Да, представляю эту картинку. Барон открывает глаза, а тут... Тьфу, какие поганые мысли в голову лезут. А вообще, с другой стороны, говорят, и я склонен этому верить, что чем чаще я опустошаю свое магическое хранилище или источник, тем больше оно или он растет. В общем, это довольно логично. Чем больше поднимаешь тяжести, тем больше растут мускулы. Ага. Вот пока я так дурачился в мыслях, мы, судя по всему, закончили. Я облегченно выдохнул. У меня сил хватило, а значит, постою еще на своих двоих. Фиг вам, а не тесное соседство с бароном. Но родительница, как обычно, оказалась права. В основном я ничего не понял из того, что она делала, невзирая на ее пояснение. Да и запомнил, если честно, так, урывками. Ладно, это был только первый. Посмотрим, как все пойдет дальше. Вот как-то так, произнесла матушка, и зеленоватый щуп указка пропал. Просыпайтесь, барон. А, что? Барон открыл глаза и некоторое время непонимающе смотрел на матушку, стоящую подле него. Все, господин барон, мама коротко улыбнулась. Можете вставать, мы уже закончили. Да? Барон недоверчиво посмотрел на нее и начал подниматься. «Странно!» Он сел на кушетку и прокрутил головы в разные стороны. «Не болит!» И он требовательным взглядом уставился на маму. «Что?» — приподняла брови матушка. «Не болит!» — сообщил барон, и его взгляд из недоверчивого превратился в укоризненный. «И что?» Мама по-прежнему ничего не понимала, впрочем, как и я. «При чем здесь головная боль?» «Мы устанавливали вам, барон, если вы помните, ментальный щит, а не пытались вызвать у вас головную боль». «Так вот», — голос матушки окрасился злыми тонами, — «щит мы вам установили, а что насчет головной боли, так это вы начинаете у нас ее вызывать». «Нет, нет», — Конрад Дебер, барон Дарсим, вскинул ладонь к груди. «Леди, я ничего не имею против. Просто когда ваш предшественник Луиджи Фоско проводил мне подобную операцию... У меня почти 2 дня жутко болела голова. И, что самое плохое, никакие средства не помогали. Господин лекарь сказал, что это нормально, и через несколько дней все пройдет само. Нужно немного потерпеть. Действительно прошло, но эти пару дней я запомнил надолго. Он как-то судорожно сглотнул. Видимо, воспоминания и впрямь были не из приятных. Вот поэтому я и удивлен отсутствием боли. Барона, судя по всему, мамина речь приободрила, и он даже не смело улыбнулся. «Ого!» — слегка кивнула ему в ответ матушка. «И, барон, если у вас вдруг ни с того ни с сего начнет болеть голова, сразу же ко мне! Не тяните, это может быть опасно. Все поняли?» «Да!» — четко ответил барон, поднимаясь на ноги. «Спасибо!» «Да не за что!» — мама небрежно махнула рукой. «Это моя работа!» — кстати, бросила она в спину уже уходящему барону. «Вы стражников оставите?» «Конечно!» — идущий к двери барон остановился и повернулся к нам лицом. «Тогда у меня будет к вам просьба». Ничуть не просящим, а скорее приказным тоном произнесла мама. «Пошлите одного из них к герцогу, чтобы сообщить, что с вами мы закончили, и пусть присылает следующего кандидата на замену счета». «О!» — оживился Конрад Дебер. «В этом нет необходимости. Герцог повелел мне сразу же после окончания установки счета прийти к нему, так что он обо всем узнает от меня». «Отлично», — покивала мама. «Не смею больше вас задерживать, барон». Тот вежливо нам поклонился и быстрым шагом вышел из комнаты. Мама сразу как-то поникла и, дойдя усталой походкой, рухнула в центральное кресло. Я подтащил соседнее кресло поближе к ее и тоже с облегчением плюхнулся в него. «Устала?» — заботливо осведомился я. «Да не то, чтобы устала», — как-то задумчиво ответила родительница. «Физически вообще нет, а вот морально очень уж велика ответственность. Да еще и кочерышка там такого наваял!» Я удивлена, что голова у барона болела только 2 дня. Она расслабленно откинулась в кресле. «Кстати, а ты как?» — поинтересовалась она, прикрыв глаза. «Нормально», — я пожал плечами. «Хотя она не могла увидеть мой жест. Силы еще есть». «Ну, я так и думала, что тебе должно было хватить твоего магического хранилища». Гранор, конечно, предупреждал, что установка щита жрет очень много магии. «Но он считал, что твоего дара должно было хватить». «И, как видишь, он не ошибся. В крайнем случае, если чувствуешь, что твое хранилище начинает быстро опустошаться, начинай перекачивать ману из накопителя, хорошо? — Ага, — я кивнул. — А он, кстати, у тебя с тобой? Мама открыла глаза. Вместо ответа я ухватил шнурок, на котором накопитель висел на шее, и, потянув, вытащил этот деревянный кругляш поверх рубашки и показал его матушке. Та, довольная, опять прикрыла глаза. — Мам! После непродолжительного молчания я все-таки решился задать ей вопрос, который крутился на языке. — А ты этому барону поставила ментальный щит такой, что теперь никто к нему в голову залезть не сможет? Мама чуть поморщилась, услышав мой вопрос. Да я и сам понял, что прозвучал он довольно коряво. Но зато очень точно отражал суть. — Я так понимаю, — она так и сидела с прикрытыми глазами, — что ты, несмотря на мои пояснения в том, что мы делали, особо не разобрался. Это даже было больше похоже не на вопрос, а на утверждение. — Да, — я не стал скрывать очевидное. — Пока в основном непонятно, но подождем. Посмотрим, что будет дальше. Это же был только первый разумный. — Это да, — согласилась мама. — Так, мам, — опять потеребил я ее, — что насчет моего вопроса? — Никто, — Волька, — чуть помолчав, ответила мама, и эта пауза заставила меня насторожиться. — Ох, неспроста это. Но я намекнул, что не очень-то и поверил. «Но кроме нас с тобой», — совсем чуть слышно призналась матушка, — «для нас с тобой я оставила лазейку». И, увидев мой непонимающий взгляд, пояснила. «На всякий случай. А то мало ли какие в жизни обстоятельства бывают». «И чего?» — так же тихо пошептал я. «Эта лазейка будет только у него?» У всех мотнула головой мама и твердо посмотрела мне в глаза. Я молча кивнул и тоже прикрыл глаза. «Пока придет следующий, можно было слегка передохнуть». Отдохнуть у нас получилось минут 15. Примерно через такое время раздался стук в дверь. Она приоткрылась, и в нее заглянул стражник. — Госпожа баронесса, здесь к вам виконт Эстре. Говорит, что вы его ждете. — Пусть проходит, — скомандовала матушка, открывая глаза и поднимаясь из кресла. Я тоже поспешно вскочил и повернулся к двери. В открывшуюся дверь стремительным шагом вошел молодой человек лет 23. Невысокий, довольно щуплый, гривой черных волос, забранный хвост, испускающийся ниже лопаток и улыбчивым располагающим лицом. — Госпожа баронесса, я виконт Эстре! — широко улыбнулся молодой человек, причем его улыбка была настолько заразительна, что я почувствовал, как мои губы разъезжаются в ответной улыбке. Матушка, кстати, тоже улыбнулась. — Я отвечаю в герцогстве за различные послания. — «Очень приятно с вами познакомиться. И с вами, молодой человек!» Продолжая улыбаться, он повернулся ко мне и чуть склонил голову. «Мой сын Волан де Грис, барон Вудрон», — представила меня матушка. «Очень приятно!» — виконт продолжал лучезарно улыбаться. «Интересно, а чему он так радуется?» «Занимайте кушетку и ложитесь поудобнее, но так, чтобы не свалиться на пол», — начала раздавать свои наставления мама, «так как во время установки щита вы будете без сознания». Эстре кивнул и, сняв пояс с оружием, аккуратно положил его рядом с кушеткой и лег. Наконец-то он перестал улыбаться, а на его лице отразилось беспокойство. «Не волнуйтесь», — предупредила мама его вопрос. «Все будет хорошо». И, коснувшись пальцем его лба, еще до того, как он успел хоть что-нибудь сказать, бросила «спать». Дальше все повторилось так же, как с бароном Конрадом де Бер. «Если и были отличия, то я их не заметил». Да, и еще в этот раз все прошло быстрее. По моим прикидкам, мы уложились часа в полтора, может, чуть больше. И да, кое-что я уже начал понимать. Во всяком случае, кое-какие мамины действия я уже смог предугадать. После окончания установки щита виконт поблагодарил нас и быстро покинул комнату, все с той же широчайшей улыбкой на лице, оставив после себя вопрос, ну, во всяком случае, у меня. Он просто такой жизнерадостный или идиот по жизни? Ну, нельзя же постоянно улыбаться. Или можно? С другой стороны, я не поверю, что герцог держит на своей службе идиота. Вот так, лениво размышляя над всякой ерундой, я дождался прихода третьего разумного. С этим все прошло так же, как и с первыми двумя, но закончили мы с ним еще чуть быстрее, чем с предыдущим. Да и понимать в том, что делает матушка, я начал больше. Благо, она свои пояснения не прекращала. Когда этот разумный был разбужен, и матушка его, как обычно, просвещала, что нужно делать в тех или иных случаях, Неожиданно дверь в комнату распахнулась, и в нее зашел герцог с каким-то хмурым типом с мрачным выражением лица. Матушка прервала свои инструкции и, не скрывая своего удивления, приветствовала сюзерена. «Ваша светлость!» Я, опоздав на долю секунды, повторил ее поклон, не забыв добавить. «Доброго дня, ваша светлость!» «Ария!» — герцог вежливо кивнул матушке. «Волан!» — короткий вежливый кивок мне и небрежный взмах рукой нашему подопечному. Вошедший с герцогом мужчина, так не понравившийся мне, молча зыркал на нас мамой и кривил губы. «Ария, вы закончили с Эдвином?» — кивнул подбородком герцог в сторону нашего третьего на сегодня пациента. «Да, ваша светлость!» — согласно кивнула мама. «Отлично!» — как-то деловито бросил герцог. «Эдвин, мы вас больше не задерживаем. Идите, продолжайте службу». Эдвин, видимо, что-то почувствовав в голосе герцога, молча поклонился всем и быстренько вымылся из комнаты. Я, озадаченный, наблюдал, как наш пациент со всей возможной скоростью покидает помещение, когда вдруг у меня в голове возникло ощущение щекотки, как будто кто-то залез внутрь и пальцами поглаживает содержимое моего черепа. «Ария?» — герцог плавным движением кисти указал на пришедшего с ним мужчину. «Я хочу тебя познакомить с Оуэном. Он самый сильный, во всяком случае, из известных мне магов разума. И у него есть к тебе несколько вопросов».